Дорогие друзья, дорогие братья и сестры, я вам хочу представить Вячеслава Владимировича Боровских, врача-нарколога, руководителя центра «Подвижник» по работе с наркозависимыми в городе Полевском. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, Валентина Федоровна. И мы продолжаем с вами цикл передач «Норма и патология в свете заповедей». Заповедей Божиих. Пятая заповедь сегодня у нас будет обсуждаться. Да. Да, мы сегодня начинаем новый как бы цикл заповедей, да. Да, вторую часть. Как бы. Вторую часть декалога. Так вот, о чем же гласит пятая заповедь? Вот прежде чем сказать, о чем она гласит, я должен сказать, что мы сегодня начинаем выяснять норму и патологию в свете заповедей, которые касаются отношений между людьми. Первые четыре заповеди касались отношений человека к Богу, а вот эти заповеди уже касаются отношений человека к человеку. И вот посмотрите, с чего начинается наше межчеловеческое взаимоотношение. Пятая заповедь гласит: «Чти отца и мать твоих, и счастлив будешь, и много лет проживешь». Заповедь удивительная просто сама по себе. Ну, во-первых, давайте по порядочку. Вот что это значит? Что значит почитать? Что значит чтить? Слово известное, но вот как образ жизни и образ поведения практически выветренное это понятие, да, из нашего сознания, из нашей жизни, относиться с почитанием, чтить. Что-то или кого-то, да, иметь кого-то в качестве непререкаемого авторитета и подчиняться ему во всем, подчинять ему свою волю. В нашем обществе, которое стремится к развитию индивидуализма, так называемой свободы, это понятие совершенно неприемлемо. И тем не менее, мы должны знать, что имел в виду Бог, когда открывался народу своему и к нам, ко всем, с этой заповедью. Слово «чтить» означает вот в буквальном смысле, вот этимология этого слова, нести над собой как знамя. То есть мы чтим то, что считаем самым святым для себя, то, что мы считаем выше себя, перед чем мы преклоняемся, чему мы поклоняемся. И посмотрите, кому Бог обращает вот такое отношение наше? В первую очередь, к отцу и к матери, к нашим родителям. Это те люди, которых мы первыми встречаем в этом мире, в который мы родились. И наше отношение с ними должно выстраиваться именно в этом ключе, в почитании. И почитание – это не только преклонение, это не только уважение, это не только любовь к родителям. Почитание, по большей части, это послушание. Послушание. Послушание – это первая христианская добродетель, с которой все начинается. Вот мы говорим, что смирение – это первая ступенечка в нашем нравственном совершенствовании, в росте нашем духовном. Но и смирение имеет начало. Начало смирения – это послушание. Это вот такая предварительная ступенечка, с которой это как раз все и начинается. Послушание – это когда человек чужую волю, волю другого человека или чью-то волю, воспринимает как свою собственную. С радостью, добровольно, сам. Так вот, послушание – это то, без чего человек не может состояться как личность. Если человек не прошел школы послушания, то невозможно его ни нравственное развитие, ни реализация его даров Божьих, с которыми он родился. Все будет предоставлено человеческой воле, его собственной воле. А мы с вами знаем, что значит остаться одному. Мы уже с вами говорили об этом. Что значит оказаться одному без духовного руководства, без подчинения своей воле, воле человека более духовно опытного, просто человека, который старше нас возрастом. у которого просто опыт земной жизни побольше, чем у нас. Так вот, это удивительная заповедь в том смысле, что Бог ждет от человека послушания. Мы входим в общение с Богом только тогда, и Бог открывается человеку тогда со всеми своими дарами и благами, когда человек готов послушаться Бога, но не имея возможности общаться с Ним самим, не видя Его самого. Бог указывает нам на то, кого мы должны слушаться, чтобы Бог открывался нам, и чтобы мы имели общение с Богом. То есть родители. Да. И вот есть такое выражение святоотеческое: «Устами любящих родителей с человеком разговаривает Бог». Вот если сейчас люди мучаются вопросом, как познать волю Божью, то ведь все же говорят, надо волю Божью творить, а не свою собственную. Как же ее познать? А вот так. Устами любящих родителей. Да. Для человека, если у него, дай Бог, живы родители, если эти родители не забыли совсем каких-то элементарных основ нравственности, это большое счастье. Вот это те, через кого человеку может доставаться прямо открытым текстом воля Божья. Если... Потому что родители плохого не пожелают, да. Естественно, любимому своему чаду. Да, и здесь надо... Вот эта оговорка очень существенна, устами любящих родителей. Любящих родителей. Да. Но вот мы же видим очень много примеров, когда родители... Ну, не всегда бывают, могут посоветовать, то есть, мягко говоря, и не всегда достойны бывают того, чтобы их почитали. А вот этот вот наш период, так сказать, советский, когда люди вот на вот с этих вот рельс, так сказать, когда они отрицали Бога, когда они атеисты, что, их тоже нужно почитать и слушаться? Вот этих вот родителей. В том-то и дело, что мы сейчас сами довели свое общество до такого состояния, да, когда нам, если так вот приглядеться вокруг, то и послушаться-то некого, с пользой для себя. Но Богом ведь и это было предусмотрено, ведь нравственная деградация происходила, целых народов происходила в течение всей человеческой истории, и Господь не оставлял эти народы, и детей этих не оставлял на произвол судьбы. Для христианина, какими бы благочестивыми не были его родители и желающими ему добра, для христианина Бог всегда отец, и церковь всегда мать. И в условиях, когда церковь есть, человек не остается беспризорным. Он все равно находится под опекой и покровительством. И воля Божия для него будет открываться устами священника, у которого человек находится в духовном окормлении. Вот интересно, что сейчас вот в программе «Архипастырь» очень часто вопрос этот затрагивается. Как мне быть? Вот я хочу носить ребенка на причастие, а мои родители мне это запрещают делать. То есть как? Вот вроде как ослушаться родителей. Это значит, ну, пойти против их воли. И в то же время, так сказать, человек верующий, она не может не поступить по-другому. Она ребенка несет, естественно, конечно, в церковь, на причастие маленького ребенка. Мы знаем из Священного Писания, как должен отвечать христианин в этом случае. Если то, что требует от нас люди, которые мы по положению должны слушаться, если то, что они от нас требуют, противоречит нашей христианской совести, а значит воле Божьей, то мы должны отвечать так, как отвечали в свое время апостолы. Следует ли нам, судите сами, следует ли нам слушать вас более, нежели Бога? Угу. То, что говорит мне моя совесть христианская, если она очищена от греха в таинстве покаяния, то это то, что говорит мне Бог, и этим я и руководствуюсь. Тем более, если я сама стала матерью или сам стал отцом, я хозяин судьбы своего ребенка, я отвечаю за него и перед Богом, и перед людьми. Поэтому здесь нужно иметь определенное мужество и решительность. Угу. То есть здесь можно противоречить, да, вот вступать. Да. А ведь Христос об этом предупреждал, что не мир, но меч принес ее в этот мир. И Он предупреждал об этих родственных конфликтах, когда одни из родственников откликнутся на призыв Христа о покаянии и воспримут тот образ жизни, который принес с собой Христос, а кто-то нет. И вот эта поляризация мира существует 2000 лет, даже еще больше, чем 2000 лет. После Христа-то это просто очевидная такая поляризация мира на две участие. Церковь и мир. И поэтому здесь ничему удивляться не надо. И в нашем обществе после стольких десятилетий безбожия не нужно удивляться тому, что мы видим внутрисемейные конфликты, когда кто-то из родственников воцерковляется, а кто-то этому противится. Причем уже дети чаще воцерковляются, а родители противятся. Дети приводят своих родителей в церковь. Да. Вот иногда приводят. Иногда приводят. Но вы знаете, чаще, в общем-то, конфликты эти... Не доходят до каких-то серьезных разрывов, скажем, там, внутрисемейных или межродственных. Все-таки сейчас церковь набирает определенный такой авторитет. Что такое церковь, знают все. Все понимают прекрасно, что церковь – это высокая нравственность. Что церковь – это... некая упорядоченность жизни человеческой. Поэтому даже те, кто ничего не понимает в православии, все-таки, в общем-то, соглашаются с тем, что родители молодые начинают и сами воцерковляться, и детей своих воцерковлять. Но это все-таки немножко в стороне от нашей темы, которую мы сегодня разбираем. Мне хотелось бы сегодня вот высветить эту норму, норму в свете пятой заповеди и патологию. Так вот, посмотрите, послушание. Послушание – это и есть та норма, с которой начинается наша жизнь здесь, на земле. Мы, посмотрите, мы знаем, что мы рождаемся свободными, разумными, волевыми существами. И Бог нас призывает к тому, чтобы при всем при этом мы отдали, подчинили свою волю отцу и матери, своим родителям. И потому вот то, что это точно, что это верно, что это спасительно, мы судим об этом потому, насколько непослушны наши дети. Ведь, посмотрите, послушание – это что, всеобщее явление, при том, что все знают, что слушаться родителей – это хорошо? Да нет, отнюдь наоборот. Мы сейчас днем со днем не найдем послушных детей. Постоянно их за это дело, да, наказываем за непослушание. Да, это всегда была проблема, серьезная проблема в воспитании, даже в самые благоприятные с точки зрения духовности времена в России. Да, удержать ребенка в послушании – это всегда серьезная проблема для родителей. И в этом, в принципе, и заключается самое главное направление воспитания – удержать ребенка в послушании. Я сейчас не хочу говорить о том, какими средствами это делать, потому что это предмет разногласий очень многих, потому что сейчас распространено в обществе мнение, что детей ни в коем случае нельзя насиловать, им нельзя говорить нельзя, им нужно все позволять делать, чтобы они... А все-таки можно говорить нельзя? Обязательно. Обязательно. Даже сложно, это первый долг родителей, говорить своим детям «нет». Тогда, когда они говорят «хочу». И в этом как раз должна быть настороженность родителей. Но это не должно быть, знаете, вот таким шаблонным поведением. Нет и все, каждый день, когда ребенок чего-то просит. Ребенок, отец и мать должны любить своего ребенка и учитывать все нюансы его сиюминутного состояния, настроения и так далее. И пытаться удерживать его в послушании в первую очередь любовью. Любовью, увещеванием, разъяснением, уговорами, отвлечением его от того предмета, к которому он вдруг потянулся и так далее. Но ведь наша традиция и русская духовная традиция, она не возбраняет родителям применять, что называется, и крайние меры. Тогда, когда ребенок выходит из-под послушания, для родителей это катастрофа. Они теряют своего ребенка. Ребенок становится беспризорником при живых родителях. И им не удастся этого ребенка даже воцерковить, привить ему любовь к церкви, чтобы, если не они, то хотя бы церковь стала для него и отцом, и матерью. Так вот, здесь допустимо и то, чтобы наказывать ребенка. наказывать. Нас Господь наказывает. Он учит нас тому, как родители должны обращаться со своими детьми. Ведь посмотрите, мы же по своей собственной жизни видим, что мы, взрослые люди, что тогда, когда мы выходим из-под послушания Богу, выходим из-под послушания заповедям, не соблюдаем их, то наша жизнь превращается в сплошное наказание, в сплошное несчастье. В том числе и физические страдания, и болезни, которые Господь нам попускает. Поэтому и в воспитании детей допустимо применение и телесных наказаний. Конечно, здесь я еще раз хочу повторить, что это в последнюю очередь, это крайняя мера. Это когда мы не в состоянии достучаться до души ребенка словесно, понимаете, или даже не словесно, а своим просто родительским влиянием, своим родительским авторитетом мы не можем достучаться до его души. Тогда, как говорит вот наша традиция духовная, можно воздействовать на тело и тем самым воздействовать на душу через тело. Не обозляет это человека, вот маленького человека, не вызывает у него какие-то психическую травму? Вы знаете, вот как психолог, вы что можете сказать? И как отец, как отец троих детей, да. Я хочу сказать, что конечно, когда мы воздействуем как бы силой на ребенка и заставляем его слушаться воли родителей, здесь мы, конечно, имеем определенный риск того, что ребенок, как мы думаем, перестанет нас любить. Вот это-то больше всего как бы и волнует родителей, что если я перейду какую-то грань, если я окажу какое-то давление на своего ребенка, то порвутся наши с ним отношения, я больше с ним никогда не войду в нормальные, как бы вот такие добрые любовные отношения, и у нас потеряется с ним связь. Но, понимаете, если телесное наказание станет первым средством воздействие на ребенка, тогда да. Если между вами до этого не было душевного теплого контакта, то тогда да, риск очень большой. Когда родители ленятся просто следить, элементарно следить каждый день за тем, как происходит развитие его ребенка, разговаривать с ним, спрашивать его о том, что его волнует, что его интересует, наблюдать за ним, привлекать его внимание к чему-то нравственно положительному для его развития и так далее. Если родители этим всем пренебрегают, а просто папа увидел двойку или увидел какое-то непослушание, проказничание, там, шалость ребенка, снимает ремень и начинает ребенка наказывать. И когда ребенок видит, что в своих родителей только своих истязателей, тогда да, тогда, конечно, мы рискуем потерять ребенка навсегда. Поэтому здесь мы должны руководствоваться христианской же заповедью, Христовой же заповедью о любви. Мы начинаем с любви. И наше наказание, как и наказание Божье для нас, это проявление нашей любви. Христианская любовь – это не сюсюля-ля только. Христианская любовь – это когда еще и больно. И главное, чтобы это было все в лоне любви христианской, чтобы ребенок знал, что несмотря на то, что родитель сейчас делает то, что заставляет меня страдать, но я знаю, что он меня любит. Я знаю, что он делает для меня все, он собой жертвует ради меня. И тогда я все правильно понимаю. Тогда я отказываюсь от того, к чему я так стремился, и воспринимаю волю родителей. Я понимаю, что сейчас в том обществе, в котором мы живем, где вот такая вседозволенность и отсутствие навыков воспитания детей, потому что ведь советское государство разбаловало родителей, и наших родителей, и родителей наших родителей, тем, что оно практически не давало им воспитывать своих детей. Оно у них забирало детей и говорило: идите на работу. А ребенка в ясли. Государство. Да, и государство занималось воспитанием детей. Да, там сразу же с ясельного возраста навязывалась ребенку коммунистическая нравственность, мораль и так далее. И у ребеночка выстраивалось мировоззрение, это не дома, не от родителей он узнавал, кто он и зачем он, а узнавал от государства в лице нянек, воспитателей, учителей, потом парторгов, комсоргов и так далее. Ну, хорошо. Вот понятно, в чем здесь смысл, так сказать, да. Родительского воспитания, какое оно должно быть, и телесное, и, естественно, духовная любовь должна быть в первую очередь преобладать. Да, конечно. Ну вот вернемся к нашему все-таки послушанию. Всех ли нужно слушаться, с чего начинать послушание? Вы знаете, ну вот мы уже отчасти ответили на этот вопрос, что слушаться нужно, конечно, не всех. Слава Богу, у нас есть кого слушаться. У нас есть родители. Если с нами случилось такое несчастье, что у нас нет родителей, или родители наши ведут безнравственный образ жизни, и они не любят своих детей и, в принципе, не способны ничего им дать, через такого родителя Бог, возможно, и не откроется своему ребенку. Хотя мы знаем из нашей традиции святоотеческой, что если ребенок готов послушаться, то даже от родителя пьяницы он может услышать волю Божью. Здесь просто родитель является орудием Божьего промысла об этом ребенке, лишь бы человек был готов послушаться. Но эта заповедь распространяется не только на родителей, на послушание родителям, но и наставникам, начальникам, учителям, духовным отцам нашим, всему начальству, с которым мы входим в общение в течение всей нашей жизни. И все Священное Писание, как бы Божественное Откровение этим пронизано, что мы должны выполнять все, что от нас требуется. Если наши начальники не соответствуют своим образом жизни, христианскому образу, то мы должны, по слову апостола, делать все, что они от нас требуют, но не подражать им в их образе жизни. И даже тогда, когда они от нас требуют то, что противоречит нашей нравственности, нашей христианской совести, мы берем на себя мужество не подчиняться. Но, понимаете, для того, чтобы начать руководствоваться своей совестью, она должна стать христианской. Она должна, наша жизнь должна хоть как-то быть управлена Богом. Мы должны хоть какой-то покаянный опыт собственный уже иметь. И вот я хочу сказать, что заповедь эта ведь распространяется не только на детей. «Почитай отца и мать твоих» — это не к детям только обращено. А там ведь не сказано, дети, слушайтесь там, допустим, своих родителей. Нет, Бог обращается к народу, то есть к людям взрослым. Дело в том, что перед Богом-то мы все, какого бы возраста мы ни были, мы все дети. И поэтому послушание и почитание старших – это для нас на всю жизнь, до конца дней наших. И почитание родителей – это до конца дней наших, потому что когда родитель, умирая, произносит последнюю волю, мы ее чтим и выполняем до конца собственной жизни. Вот. И еще одна очень замечательная вещь вот в этой заповеди. Посмотрите, это единственная заповедь из всех десяти, которая сопровождается обещанием благ за соблюдение этой заповеди. Все предыдущие заповеди, они такие категоричные и без всякого воздаяния за это. Да? Mm-hmm. Если все остальные заповеди, они выглядят просто как императив, либо что-то запрещающее, либо к чему-то призывающее, то эта заповедь обещает нам благо. И счастлив будешь, и много лет проживешь. А ведь именно это мы желаем друг другу на дни рождения, в Новый год, да, как за праздничными столами, да? Да, и это наша, в общем-то, заветная мечта. Счастье земное, элементарное земное счастье. Даже если мы еще не имеем представления о счастье от общения с Богом, то мы обязательно хотим, нуждаемся в счастье земном. И мы хотим здоровья и долголетия. Так вот, Господь этой заповедью показал нам, где это лежит. И больше нигде. Вот если мы попытаемся искать земного своего счастья и долголетия где-то в другом месте, мимо этой заповеди, мы никогда не будем счастливы и обязательно сократим свою жизнь. И мы видим по жизни нашего общества, вот особенно последние 10-15 лет нашей жизни, что наш собственный произвол, наше стремление к независимости и свободе собственной, приводит к тому, что мы несчастны. Мы израсходуем очень быстро свою способность душевную радоваться. Мы опустошаемся. Мы не способны радоваться даже солнечному свету. До такой степени иногда мы доходим в своем стремлении к абсолютной нашей собственной свободе, к независимости, к тому, чтобы не воспринимать ничей авторитет. И главное, что мы болеем. Здоровье нашего общества ухудшается постоянно. Господь наказывает нас болезнями. Вот странное такое происходит вообще, Вячеслав Владимирович. Понимаете, вроде бы люди воцерковляются, люди приходят в церковь. Ну, не знаю, воцерковляются или нет, но приходят, по крайней мере, в церковь, крестятся, значит, чин крещения производят. Вот. Но при этом в каком забвении находятся родители? Старые, пожилые люди, то есть вот у молодых людей, которые достаточно, так сказать, и делают и карьеру, там, не знаю, предпринимательством занимаются, то есть вот они достаточно состоятельные люди уже становятся. Но в каком забвении родители? Ведь многие просто-напросто сдают там дома престарелых, да, и так далее. Да, ну, или да, просто, да. В лучшем случае, просто, ну, забывают где-то там, селят в какой-то квартире и забывают о своих делах. Вот как это-то совместимо? Насколько это вот совместимо? И когда же... Ну, конечно, наказание, так сказать, последует. Конечно, это несовместимо с образом жизни христианина. Конечно, христианин, если он действительно серьезно и осознанно намерен изменить свою жизнь, то, конечно, с Божьей помощью жизнь его меняется во всех областях, в том числе и в отношении к людям, и в первую очередь в отношении к своим родителям. И это какой-то серьезный дефект духовной жизни, когда человек считая себя христианином, совершенно не заботится о своих родителях. Это наш первый долг. Сыновний и дочерний долг – это забота о наших родителях. Они на нашем попечении находятся тогда, когда они сами становятся слабыми, немощными, когда ухудшается их здоровье, когда у них... Их жизненная и социальная активность слабеет. Мы, дети, отвечаем перед Богом и перед людьми за то, как проходят земные дни наших родителей. Земные дни и годы наших родителей. Поэтому, конечно, вот если говорить о патологии, то это, конечно, серьезная патология. Очень серьезный душевный и духовный дефект, который необходимо обязательно исправить. И Священное Писание об этом говорит. Мы сейчас ведь очень часто видим людей, которые вразумляются по поводу своего отношения к родителям только тогда, когда родителей уже нет, когда они плачут и рыдают на могилах своих родителей, уже просветленные и все понявшие, что... Но все уже это ушло, ну, да, они но могут исправить, уже здесь на земле. Да, здесь остается только каяться. Молиться и каяться. Да, ведь все могло быть иначе. И счастье-то земное, мы же еще раз об этом говорим, что счастье наше, личное, земное, зависит от нашего отношения к родителям. Нас Бог милует и награждает, изливает на нас все свои блага, потому как мы относимся к родителям, к начальникам, наставникам, учителям нашим с детства и до конца наших дней. В этом наше счастье. Посмотрите, ведь никто сейчас уже давно об этом не говорит. Ни в школе, ни дома, ни где-то еще. Мы все забыли. Мы потеряли ключ от ларца с драгоценностями. Мы ищем, как слепые, этого счастья и пытаемся искать его где-то в других местах, собственными силами, надеясь на себя самих, на деньги, на связи, я не знаю, там, на наше здоровье, которое мы имеем в молодости. Но мы видим, как это все ненадежно, как это все хрупко. А вот настоящее, надежное счастье и долголетие находится именно в отношениях наших с родителями. Вот в этом послушании, в почитании. Не зря, простите, я вот хочу немножко продолжить. Не зря, когда Россия была страной православной, послушание было тем, на чем держалось все общество. У нас ведь не было в обществе каких-то иных взаимоотношений между людьми, начиная от первого лица государства и кончая самым последним. Только послушание. Законы гражданские и уголовные, они только регулировали вот эти взаимоотношения. Но главная основа нашего правосознания русского народа, которое, кстати, непонятно каким образом, какой-то мощной духовной инерции докатилось еще до наших дней, все-таки зиждилось-то на послушании. И если не послушание, то тогда непонятно, почему я должен, как выстраивать отношения мои с моим начальником, с первым лицом государства, со своими родителями. Непонятно. С Богом, с церковью, если не послушание. Так вот, послушание – это первое, что должен человек усвоить. И вот здесь я хочу затронуть тему нашей обители. Реабилитация людей, имеющих такое серьезное пристрастие, разрушительное пристрастие, как наркомания и алкоголизм, требует того, чтобы человек отказывался от своего прошлого греховного образа жизни, который был как раз основан на непослушании. Когда человек не знал никаких авторитетов, он их не признавал, а когда он был во власти своей вот этой стихии страстной, то там вообще он просто и не мог даже никого послушаться, даже если бы захотел. И вот основа реабилитации, вот этого надежного восстановления душевного и духовного здоровья человека основана на послушании. В нашей обители наши братья как раз усваивают вот эту добродетель. Да, конечно, это происходит не безболезненно. И сразу. Далеко, и не сразу. Да? И человеку, не имевшему столько лет опыта послушания, воспринять его с радостью и как добродетель, это нужно время и терпение, и усердие. Вот. И все это происходит при постоянном напоминании им о послушании. Потому что послушание – это то, что для грешного человека очень быстро выветривается из его сознания. Даже если он знает что-то хорошо. Поэтому этот навык, конечно, мы должны усваивать в первую очередь. И здесь человеку без посторонней помощи не обойтись. И послушанию надо учиться в церкви. Начинать-то надо. Да. Если мы в сознательном возрасте уже воцерковляемся, то, конечно, нам очень сложно восстановить послушание своим родителям, которые мы утратили еще в детстве. Как правило, в детстве еще ребеночка выводит, кто-то выводит из-под послушания своим родителям. Но у нас есть церковь. И вот взаимоотношения с церковью-то ведь выстраиваются только на этом. И тогда у человека происходит оздоровление его души. Когда человек начинает делать все с благословения своего духовного наставника, кто занимается его духовным руководством, то тогда человек вообще начинает понимать, что это такое. Что такое благословение? Когда ты, даже намереваясь сделать что-то доброе, как тебе кажется, тебе необходимо получить на это благословение. И тогда предполагаемое доброе будет действительно добрым и для тебя, и для людей. Потому что без Бога мы ничего доброго делать не можем. А если мы получаем благословение нашего духовного наставника, то тогда мы получаем благословение от Бога. И Бог с нами, и Бог нам в помощь, и у нас все получается. И вот в нашей обители братья это очень хорошо усваивают, что только благословляясь на все, они имеют возможности там, в отличие от многих спонтанно воцерковляющихся людей, на все благословляться. Батюшка всегда рядом. И это-то как раз и выстраивает их жизнь. Вот за это, за эту готовность проявить послушание, Бог дарует им то, что кажется просто невозможным. Чудом кажется, когда человек избавляется от таких тяжелых и страшных заболеваний, с которыми он к нам приходит. Ну вот если уж от таких вот тяжелых и страшных, казалось бы, неизлечимых заболеваний можно избавиться, то я думаю, что можно избавиться от каких-то своих дурных качеств. Да. Тем более, что, так сказать, все-таки заложен в нас потенциал этот вот хорошего, доброго. Ну что ж, я думаю, что мы, наверное, на этом